пока, говорю, просвещением не разодрана будет завеса невежества и не сбросится постыдная для рода человеческого личина, то такого рода высказывания для своего времени нельзя не признать, безусловно, мужественными. Если человек пишет о прислужниках святейшего папы, что они, те пресмыкающиеся твари, которые только знают «дай», а что значит «отдай», совсем недоумевают. Если мы находим в книге слова, что богачи — жадная пучина, пожирающая все сокровища мира, желающая себе всего, а другим ничего, если видим, что автор книги негодует против испанского лекаря, посмевшего заявить, что де русским языком только с попугаями говорить можно, то и Карамзин, и тем более Губерти не убедят нас, что такая книга была раскуплена в один день только якобы из-за циничности ее содержания. Остальные созерцания Фиатра типичны для целого ряда книг того времени. Здесь и осуждение французского воспитания, и борьба с космополитизмом, выражающимся в уродливом преклонении перед заграницей, и многое другое. Основное направление книги Острогорского было антиклерикальным, что и вызвало ее преследование со стороны Екатерины II, считавшей попов и монахов опорой трона. Много позже того, как я догадался о судьбе этой книги, я прочитал в обзоре собрания редких книг Библиотеки Академии наук такое сообщение Бобровой о Фиатре. Было запрещено сочинение Острогорского, хранящееся в отделе рукописей и редкой книги, изданное в Петербурге в 1790 году. «Фиатр чрезвычайных происшествий». Книга состоит из 15 отдельных рассказов, излагающих самые разнообразные приключения, куда включены эпизоды из жизни распутных монахов и священников. Книга эта была очень быстро распространена, и в XVIII веке она уже считалась большой редкостью. Год 1790, год появления в свет великой книги Радищева, был грозным годом для литературы. Неудивительно, что когда вышли первые, еще подносные экземпляры Фиатра, то сведущие люди, посмотрев книгу, предупредили автора, что ничего хорошего для него от этого сочинения получиться не может. Перепуганный Острогорский снял свою фамилию и посвящение с напечатанного тиража. Книгу быстро расхватали, и на долю цензуры, арестовавшей ее, осталось не так много экземпляров. По-видимому, уже через 3 года, в 1793, ситуация несколько изменилась, и Острогорский, а может его издатели, сумели выпустить второе издание, буквально повторяющее первое. Ни имени автора, ни каких-либо посвящений в книге второго издания тоже не было. Очевидно, Острогорский навсегда распростился с литературой и предпочел карьеру педагога. Никаких других книг, подписанных его именем, я уже нигде не нашел. Зато мне удалось разыскать его книгу, вышедшую раньше «Фиатра чрезвычайных происшествий». Она называется «Анекдоты» или «Достопамятнейшие исторические сокровенные деяния Оттаманского двора», сочинены членами Парижской академии наук. Вышла книга в ограде святого Петра в 1787 году на иждивении трудившегося в приложении. В книге такое же пышнословное посвящение, на этот раз графу Строганову, подписано оно инициалом П.О. По слогу и характеру книги видно, что это тот же Павел Острогорский. Книга как-то проскочила мимо библиографов, зарегистрировавших ее как перевод неизвестного автора. Содержание книги ничем не отличается от ряда других таких же книг с описаниями тайн Оттаманского двора, но в предисловии переводчика мое внимание остановила следующая сентенция. «Государство, управляемое властью, порабощенную страстям, не может иметь постоянного спокойствия. Государь, удовлетворяя собственным страстям, не радит о выгодах подданных.